Это еще раз доказало, что пути Господни неисповедимы. Конечно, гарантии не было. В период обучения я буду получать стипендию в $1000 в месяц, и между часами, проведенными на тренинге, временем, посвященным помощи другим брокерам в офисе во второй половине дня и подготовке к экзаменам, все остальное время суток, когда я не спал, у меня не останется ни минуты, чтобы заработать дополнительные деньги. Это означало, что жить придется очень экономно. Это также означало, что пока не придет чек на первую стипендию в конце месяца, меня ждут серьезные проблемы. К следующему понедельнику мне удалось договориться с несколькими друзьями, что я буду ночевать у них на диванах, раздобыть кое-какую еду и занять достаточно денег, чтобы ездить на работу на электричке. Я даже нашел приятеля, который согласился одолжить мне костюм и пару ботинок, чтобы продержаться до первого чека. Костюм был на 2 размера меньше, чем нужно, а ботинки на 2 размера больше. Несмотря на это, гордый, с высоко поднятой головой, я пришел на работу в свой первый день и, к своему удивлению, увидел парня, с которым уже сталкивался здесь несколько месяцев назад. Это был Боб или Боб галстук бабочкой, как я окрестил его из-за неизменного галстука бабочки, очков в роговой оправе и застенчивых манер члена загородного гольф-клуба. Он был выпускником Стэнфорда и первым афроамериканцем, которого взяли на тренинг биржевых брокеров. Когда я увидел его, придя сюда в первый раз, мне так хотелось хоть с кем-нибудь поговорить. Я был так рад видеть еще одного чернокожего в этой компании. Я представился и сказал: «Вот это да, вы здесь работаете, неужели? Как вы сюда устроились? Что мне нужно сделать, чтобы попасть сюда? Как вам это удалось?» Когда мы в первый раз разговаривали с Бобом галстук бабочкой, он только начал тренинг, и ему интереснее было говорить о том, как он учился в Стэнфорде, и об университетской команде, в которой он играл в гольф, чем о том, как он сломал расовый барьер в финансовый мир. Поскольку было очевидно, что у меня не было никаких дипломов, я даже не закончил колледж, не был членом никаких клубов и не играл в гольф, у него не было причин разговаривать со мной, и взгляды, которые он бросал на меня, красноречиво говорили: «Откуда ты взялся?» Я ничего о нем не знал. Боб галстук бабочкой мог вырасти в Уотсе, но он закончил Стэнфорд, до которого мне было как до луны. Складывалось впечатление, что вся эта история его жизни началась и кончилась в Стэнфорде, и что он превратился в самого белого парня из всех негров, которых я когда-либо встречал. По крайней мере, так мне казалось. Как ни странно, я обнаружил Боба в подвальном этаже, как и раньше, студентом той же самой программы тренинга, потому что ему еще предстояло сдать тест после 3 неудачных попыток. Он постепенно превратился из новичка Боба галстук бабочкой в радикального Бобби Сила. Вместо того, чтобы поздравить меня с зачислением на тренинг, он рассказал о том, какой сложной была программа, а также сообщил, что тест был очень субъективный, и результаты зависели от происхождения экзаменуемого. «Правда?» — спросил я, думая, правда ли это. «Тест тебя просто убьет, парень», — предупредил он, — «просто сразит на повал». С этой минуты мне стало ясно, что я должен сдать тест с первого раза. Бизнес есть бизнес, и как бы компания не стремилась пропагандировать равные возможности, я был уверен, что она не будет платить зарплату 2 неграм, провалившим тест.